И все же, Макс посмотрел на меня, как именно мы будем адаптировать наш проект. Ты видел список, там же гора всего. Да, давайте уточним, поддержал Гоша. Что приоритет, а что потом? Я посмотрел на ваш список страданий, сказал я, и считаю, что далеко не все нужно прямо сейчас. Вот пара пунктов, которые я бы сразу выкинул. Видеопоток, слишком сложно, это потом. Система комментариев, она нужна, но можно пока обойтись базовыми обсуждениями. А вот, друзья, это ключ, давайте с этого и начнем. Так проще людям сразу находить друг друга. Понял, кивнул Макс. Значит, делаем базовую социальную механику, а все вкусности отложим. Именно, подтвердил я. Мила, тебе нужно переосмыслить экран профиля. Теперь это не страница человека для знакомств, а полноценный микрокабинет мага, где можно указать род, специализацию в магии, интересы, да и просто мелочи вроде любимые заклинания. Но самое главное, это статус отношений. Все люди любят копаться в грязном белье своих знакомых. Я поняла, Мила уже что-то набрасывала в блокнот. Значит, я беру все, что мы делали под сватовство, и превращаю в универсальный поиск. Да, подхватил я. Твои интерфейсы на самом деле не пропадут. Визуальную логику можно оставить, но вместо одной настройки будет несколько. Вот смотри, как это может выглядеть. Я взял ручку и листок и быстро набросал пример соцсети из своего прошлого мира. Мила расплылась в улыбке, когда увидела. Тим, это гениально. Куда интереснее стало. А то, Гоша, повернулся я к нашему инженеру, тебе придется настроить кластеры так, чтобы мы смогли масштабироваться. Твой пункт втрое, а то и в четверо по памяти хранения, думаю, реален. Сразу планируй запас, чтобы не обвалиться через неделю после релиза. Понял, кивнул он. Значит, займусь этим. Но нам нужны будут дополнительные мощности. Где брать? У Аркадия? Нет, ухмыльнулся я. Не хочу от них зависеть. Я уже говорил, пробей модели серверов, поднимем их дома. Нет, Тим, насупился Гоша. Для таких объемов домашние серверы не подойдут. Велик риск упасть и не встать. Не хочешь у Аркадия? Давай у левой стабильной фирмы их арендуем. Я задумался на мгновение, а потом пожал плечами. Ок, ищи хорошую фирму. Супер, Гоша потер руки. А я-то думал, как эта сказка обернется. Теперь ясно. Макс, я накрыл его плечо рукой. Твой алгоритм остается базовым ядром. Ничего ломать не надо. Разве что расширить поля, чтобы он мог считывать не только романтическую совместимость, но и профессиональную. Так мы уже говорили. Это несложно. Макс оживился, нужно лишь переписать часть логики рекомендаций. Отлично, я кивнул. Тогда делай, что надо, и если столкнешься с проблемами, зови меня, решим. Окей, он, кажется, успокоился. Даша, повернулся я к ней, тебе нужно подготовить пиар-стратегию. Но, пока все думают, что у нас приложение для знакомств, мы продолжаем эту линию публично. Не выдаем, что мы делаем глобальную соцсеть. Ясно, ясно, она хитро улыбнулась. Буду идти в этом направлении. Молодец, одобрительно сказал я. Ну все, друзья, вот наш план. Они выглядели довольными, хоть и слегка измотанными. Но я видел в их глазах уже не раздражение, а азарт. Сработало и то, что теперь у них хорошие зарплаты, это дает уверенность. А что делать с нашими новенькими? Спросил Гоша. Они ведь сидят рядом, смотрят. Да, подхватил Макс, мы их не хотим посвящать в детальную инфу, так, именно, я развел руки, не хочу, чтобы они знали, что мы полноценно сворачиваем знакомство и уходим в соцсеть, нужно держать их в неведении, пока не вольются к нам окончательно, и что же им тогда поручить, полюбопытствовала Мила, а вот это вопрос, я потер подбородок, Леха, как там дела с новыми людьми, глава 10, сидят в опенспейсе, пожал он плечами, вроде пытаются помогать, но у них не очень получается. Нужно же еще вникнуть. Да, кивнул я. Значит, нам нужно слегка перенаправить их, не раскрывая главного секрета. Чтобы не заподозрили, что мы делаем соцсеть. Да, Леша кинул в меня взгляд, мол хитро придумано. Точно. Макс, повернулся я к нему, придумай-ка задание для Зу. Пусть копается в твоем алгоритме, но в той его части, которая указывает на массовую совместимость в романтическом контексте. Ага, то есть он будет думать, что мы развиваем возможности сватовства, а на деле мы тестируем общее масштабирование. Именно, я щелкнул пальцами. Легко. Макс уже улыбнулся. Я ему тогда дам задачу подготовить почву к резкому увеличению пользовательской базы, и пусть он все настроит. Он вообще спец по оптимизации. Вот и отлично, я повел взглядом к Миле. Мила, твоя очередь. Нужно вверить Ри какую-нибудь задачу, связанную с визуалом профиля, но только в контексте нашего старого функционала. Ну, задумалась Мила, допустим, я ей скажу, чтобы она расширила анкету, добавила поля «любимый цвет» и «любимое заклинание для свиданий». Во, кивнул я, и пусть она думает, что мы просто делаем классное приложение для магических свиданий. На самом деле все те же профили, но фокус пока не меняем. Поняла, согласилась она, записывая в блокнотик. Отличная идея. И Алла, мрачно проговорила Даша, что мы ей придумаем. Я вздохнул. Аллочка-то уж точно учует, что я что-то задумал. Нужно аккуратно ее занять. Ну, допустим, сказал я, пусть она сегментирует пользователей, классифицирует их на группы. Начинающие маги или опытные, аристократы или простолюдины, сильные заклинатели или слабые и так далее. Это же круто, воскликнула Даша. Пусть она сидит и пилит сегментацию, думая, что все это ради улучшения совместимости. А по сути нам это нужно и для соцсети, добавил Гоша. Точно, подтвердил я. Так что ее работа будет полезной, а она сама вряд ли заподозрит, что мы вышли за рамки знакомств. Прекрасно, Леша подытожил. Тогда мы делаем именно так. Супер, я потер руки. Значит, старички знают правду, новички работают, не подозревая о наших планах. Все счастливы, все при деле. Отличный расклад, сказал Макс. А теперь, я обвел взглядом комнату, идите и займитесь уже своими задачами. А я созову новичков, поговорю с ними. Надо зарядить их, а вы потом поставите конкретные цели. Конечно, кивнул Гоша. Удачи, Тим. Спасибо, я улыбнулся, и помните, это только начало. Я откинулся на спинку стула и проводил взглядом своих старичков, которые один за другим покидали переговорку. В переговорке остались только я и Леха. Он прикрыл за ребятами двери, обернувшись ко мне, скрестил руки на груди. Ну что, Тим, начал Леха, приподняв бровь, у тебя получилось немного авторитарно, но, похоже, команда не в обиде. Лех, я им не няня, хмыкнул я. Я жесткий, но справедливый. И потом, мы же тут революцию устраиваем, а не в песочнице куличики лепим. Справедливо, он ухмыльнулся. Ладно, а что дальше? Я подался чуть вперед, ткнул пальцем в пол. Дальше я хочу поговорить с нашими новобранцами. Надо их официально замотивировать, вдохновить, типа добро пожаловать в магнит. И при этом не выдать им всю нашу внутреннюю кухню. Ага, кивнул Леша. Понял. И как планируешь их уговаривать? Я жестом подозвал его ближе, будто мы собирались шептаться о секретах. А вот сейчас и увидишь. Пригласи-ка их ко мне, будь добр, а потом останься и постой рядом. Мне потребуется твоя милая улыбка для контраста, если дело пойдет не по задуманному сценарию. У меня милая улыбка, Леха ухмыльнулся, затем закатил глаза. Ладно, босс, исполним. Прошло несколько минут, прежде чем в переговорку шагнули трое. Аллочка зашла с приподнятым подбородком, закинула прядь волос за ухо и посмотрела на меня знойным взглядом, на что я ответил своим хмурым. За ней шла босоногая Ари в свободной футболке. Я успел заметить, что у нее на ногах милые браслеты. Надо как-то заставить ее носить обувь все-таки. Следом Зу, который прижимал к груди ноутбук, будто это ценная реликвия. Я посмотрел на них троих, отметил каждый взгляд, жест. Аллочка, конечно, при виде меня расплылась в улыбке. Привет, Тим. Соскучился, и подмигнула. Я тяжело вздохнул, покосившись на Леху. Он только еле заметно улыбнулся, мол, держись, шеф, сам виноват. Конечно, ответил я, стараясь сохранить ровный тон. Каждый раз, когда вижу тебя, вспоминаю, что в жизни бывает и плохое. Аллочка, кажется, не ожидала такой проповеди, но быстро перестроилась и продолжила свою фирменную игру. Ой, ну что ты, я же тут по делу. «Ты хочешь, чтобы мы улучшили магнит?» «Да», — кивнул я, не вдаваясь в подробности, «но присядьте, давайте поговорим». Ари робко потянула руку, будто в школе, и спросила, «Простите, можно тут стул взять, а то я не хочу стоять на ковре». «Конечно», — кивнул я, «располагайтесь как удобно». Зу сел неподалеку, по-прежнему сжимая ноутбук, видимо готовый в любой момент записывать бесценные указания. Я перевел дыхание и встал, чтобы смотреть на них свысока. Ну, все, Сейчас будет речь. Ребята, начал я, вы теперь часть Магнит. Конечно, вы уже успели заметить, что у нас тут веселый бардак, перескоки от одной идеи к другой, но на самом деле мы команда, которая строит нечто грандиозное. Аллочка приосанилась, покачала ножкой, демонстрируя свои стройные формы. Я сделал вид, что не замечаю. Мы создаем продукт, который порвет всех на магическом рынке. Когда я говорю «порвет», я имею в виду, через полгода все от аристократов до мелких магов будут жадно пользоваться нашей платформой. О ней будет говорить весь мир. Ари смотрела на меня с приоткрытым ртом. Ну, звучит-то круто. Но я не уверена, что приложение для знакомств настолько сильно заинтересует их. Слушай, я тебе сейчас по секрету скажу. Я подошел ближе, понизив голос. Магам кажется, что они и без нас живут отлично, но на самом деле они понятия не имеют, что значит искать свою вторую половинку по щелчку пальцев. Когда мы им это дадим, они обратно уже не вернутся. Звучит заманчиво, встрял Зу, поправляя капюшон. Но почему ты так уверен в этом? Потому что у нас самая крутая команда в мире. Показал им сжатый кулак я. А вы все именно те, кто поможет нам подтолкнуть этот процесс. Макс, Мила и Даша уже ждут вас со своими задачами. Вам надо будет показать высший класс, доказать, что вы не зря едите хлеб. О, хлеб я люблю, ухмыльнулся Зу. Ладно, я готов. А тут Аллочка решила вернуть свою реплику. Тим, ты так говоришь, будто мы какие-то стажеры. А я, между прочим, всегда была королевой продаж. Она подмигнула мне снова. Я, не удержавшись, поддел ее. Королева, может, и была, а сейчас нужно сначала себя показать в деле, а уже потом корону примерять. Ари прыснула со смеху, прикрывая рот ладонью. Зу тоже сдавленно заржал. Леха возле двери еле сдерживался, а я видел, как Аллочка слегка залилась краской. Отлично, поставил ее на место. Может, хоть как-то сдержит ее пыл. Хорошо, процедила она, докажу. Супер, я развел руки. Короче, вы у нас теперь в гуще событий. Мы вкратце обсуждали, что Зу займется серверной оптимизацией и масштабированием, Ари поможет Миле расширять интерфейсы профиля, а Алла займется сегментацией пользователей. Все ясно? Ясно, хором ответили они, как первоклассники. Хотел было добавить молодцы, но сдержался. Отлично, я продолжил более мягким тоном. Знаете, что самое крутое? Сегодня вы стоите у истоков чего-то, что перевернет магическую индустрию. Если все получится, вы сможете сказать: я был одним из первых, кто в этом участвовал, и мы все тогда сорвем банк. На пару секунд повисла торжественная пауза. Затем я улыбнулся, чтобы снять напряжение. А теперь идите, ребята, трудитесь. Макс, Мила и Даша вас ждут. Если что, зовите меня или Лешу. И давайте этот наш магический корабль доведем до порта без айсбергов. Все рассмеялись. Зу поднялся, ухмыляясь, и первым вышел из переговорки. Ари с любопытством оглядела комнату, будто хотела что-то спросить, но потом передумала и пошла следом за Зу. Аллочка, шурша юбкой, встала и метнула на меня оскорбленно пылкий взгляд. «Что ж, до встречи, Тим. Хорошей работы», — сказал я с совершенно безразличной интонацией. Она поджала губы и ушла, аккуратно притворив дверь, в этот раз безо всяких соблазнительных жестов. Прогресс налицо. Леша, не выдержав, прыснул от смеха. «Ну, Тим, ты, конечно, дал. Алла злая, как фурия. Ты ей прямо подрезал крылья. И слава богам», я махнул рукой. «Я по-другому не могу, что посеешь, что пожнешь. Если начать вестись на ее флирт, она верхом на шее у меня усядется. А нам этого не надо, правильно?» «Может, и правильно», согласился Леха. «Хотя я помню, ты рассказывал, что она была совсем другой, когда вы только познакомились». «Да, это правда», я вздохнул, «но люди меняются. И поверь, в ее случае все стало только хуже. У меня к ней доверия нет. Как там говорят, бывших продакт-менеджеров не бывает. Или как-то так», Леха криво улыбнулся. «Ладно, сам знаешь. Но, может, она правда что-то переосмыслила?» «Не верю», я скрестил руки на груди. «Ни единому ее слову. Кстати, нам с тобой все еще надо быть начеку. Я чую, что Геа не просто так ее сюда посадил». «Ну да», кивнул Леха. «Она умеет пристраиваться к финансовым потокам. Чует, где деньги». «Вот именно», я громко выдохнул. «Ладно, хватит об этом. Лучше скажи, ты что-нибудь выяснил насчет того второго проекта, который Геа параллельно финансирует?» «Да не особо», покачал головой Леха. «Я был все утро в бумагах, в договорах, в подготовке штатных документов. Просто не успел, но помню, что это важно. Важно, повторил я, так что давай не упускай. Мне кажется, этот таинственный проект может быть либо запасным планом ГИА, либо прямым конкурентом нам. В любом случае это неприятно. Понял, кивнул он. Попробую порыться вечером или завтра с утра. Может, найду какие-нибудь данные. Отлично, буду ждать отчета. Я хлопнул его по плечу. А теперь, самое интересное. Леха оставался стоять, недоумевающе глядя на меня, но я жестом пригласил его вернуться за стол. Давай обсудим, как мы распределим бюджет. Раз уж деньги от Аркадия пришли, нужно грамотно ими распоряжаться. Полностью согласен. Он вытащил из кармана телефон, открыл заметки. Я уже прикидывал. Смотри, сервера, раз, зарплатный фонд, два, кое-что на маркетинг и тестирование, три. Возможно, наем еще парочки специалистов по коду, да-да, подтвердил я, и, самое главное, мы должны запатентовать наш продукт. Алгоритм Макса, это важно, но нужно запатентовать всю соцсеть. Не хочу, чтобы кто-то завтра скопировал нашу идею и запустил под другим брендом. По контракту ГИА на это и не имеет права, но если сделает, мы замучаемся с ним судиться. МТП-печать же есть, вскинул бровь Леха. И что, она только покажет нарушение в договоре, развел руками я. Мы ткнем ГИА в контракт и зароемся в судебных тяжбах, пока он будет пилить наш продукт отдельно от нас. И в отличие от нас у него есть на это деньги. Каким бы ты классным юристом не был, нам нужен патент от Масникронета, тогда судебные тяжбы сведутся к нулю. С этим сложнее, вздохнул Леха. Я уже консультировался. Целиком патентовать нашу соцсеть нереально, слишком широкое понятие. Но можно разобрать на куски. Алгоритм, отдельные интерфейсные решения, метод интеграции магического кода. Ну, хотя бы так, я ударил кулаком по столу. Не хочу, чтобы мы потом плакали, видя, как какой-нибудь архмагнетик склонирует наш движок. Понял, Леха кивнул. Я займусь. Отлично, резюмировал я. Тогда действуй. Патенты в приоритете. Принято, шеф, с нажимом сказал Леха, и тут же покинул переговорку, чтобы заняться делами. Я остался в переговорке в полнейшей тишине и вдруг понял, что в голове у меня бурлит целый океан мыслей. Деньги, которые мы расписали, на сервера, зарплаты, патенты, маркетинг, вроде бы покрывают все нужды. И при этом оставались свободные средства, которых, по идее, хватило бы, чтобы закрыть мой долг перед Кораблевым. Ведь все, что я у него одалживал, шло на развитие магнит, сервера, хостинг, зарплаты команде, мелкие расходы. А теперь, когда у нас есть инвестиции, я могу вернуть то, что когда-то потратил на все это. Вроде все по-честному, да, но не так все просто. Нужно же как-то достать эти деньги из бюджета и при этом никого не посвящать в свои темные дела. Не хочется, чтобы команда вдруг узнала, что я залезал в долги ради их серваков. Тем более, если кто-то из них проболтается ГИА, последствия могут быть не самыми приятными. Да и в контракте с Аркадией наверняка есть пункт, запрещающий транжирить бабки на личные цели. Меня спасает лишь то, что формально это не личные цели. Я отдаю деньги, вложенные в проект, а кто докажет обратное. Однако что-то подсказывало мне, что без Леши тут не обойтись. Он ведь шарит в юридических финтах и знает, как грамотно оформить возврат средств без шумихи. А без шумихи именно то, что мне сейчас нужно. Ладно, сказал я тихо, все получится. Обязуюсь не впутывать всю команду, обижу Леху соблюсти секретность и тихонько решу вопрос с Кораблевым. И тогда никакие лысые амбалы больше не будут вламываться в мой рабочий день. Я глубоко вздохнул, поднялся со стула и вышел, чтобы посмотреть, как там народ. Пока у нас еще куча работы по соцсети, и я не имею права хоть на секунду останавливаться. В обеденное время в столовой Аркадии всегда было шумно. Просторный зал с потолками, как в оранжерее, лампы ламинарии под потолком пульсировали зеленым светом, автоматы раздавали уже подогретую еду. Мы сели в дальнем углу, у стены с мхом. Тактическая позиция. Видно всех, но нас не видно. Обалдеть, выдохнул Макс, ковыряя вилкой в макаронах с куриным фаршем. Я 3 дня не ел нормально. ФФ, я махнул рукой. Это и не еда, это иллюзия сытости. Но зато не отравишься. Рядом Леша уже разложил бумажки и делал вид, что обедает, хотя вместо еды у него была пачка рисовых батончиков. Остальные, Мила, Даша, Гоша, подтянулись чуть позже. Мы распределились за столом, как министры за картой новой империи. «Так, давайте аккуратней», — сказал я. «У всех уши есть, даже у супа. Кто о чем, а мы про улучшение пользовательского пути в сфере поиска идеальных эмоциональных соединений». Даша хмыкнула. «То есть про соцсеть». «Ша-ша», — Леша приложил палец к губам. «Не называем вещи своими именами. Пока не зарегистрируем алгоритм, не светим суть». Макс кивнул. «Я, кстати, почти доделал модуль групповых чатов. Если маскировать под свиданку с друзьями, можно протащить». «Отлично», — сказал я. «Аллочка там занимается сегментацией». «Угу», — отозвалась Даша с каменным лицом. «Ну хоть чем-то полезно», — буркнул Гоша. И тут, как по команде, заговорил телевизор, не дав мне продолжить. Громкий щелчок, экран над кофемашиной ожил. Все повернулись. Появилась заставка, золотой круг и двухглавый орел посередине. Начался экстренный выпуск новостей. По указу его императорского величества Александра VIII, Российская империя объявляет частичную мобилизацию в ответ на провокации Британского союза. Армейские корпуса приведены в повышенную готовность. Магические лицензии уровня А7 временно централизуются. «Вот черт», – пробормотал Гоша. Я откинулся на спинку. «Мда, а ведь это не в первый раз». Поэтому был полностью согласен со следующим комментарием. «Снова Британия», – произнес Леша. 5 лет назад было то же самое, только тогда XCD был предлогом. Наш император постоянно втягивает страну в какие-то ненужные авантюры. Империя держалась на 3 китах, XCD, титулы, контроль. Конституция есть, но Александр VIII управлял страной, как будто на дворе все еще 19 век. Князья владеют холдингами, графы, корпорациями, обороны, всем остальным, что не входит в поле зрения их интересов. И они сидят в здешней Государственной Думе, которая не имеет никакой реальной власти. Так что нам, простым смертным, остается только придумывать, как выжить между ними. «Давайте мыслить как инноваторы», — сказал я, выдохнув. «Война, стресс. Стресс — рост спроса на простое человеческое общение. А значит, наш продукт как никогда будет нужен. Если, конечно, нас не призовут», — вставила Мила тихо. «Мы оформим бронь как разработчиков критически важной инфраструктуры», — ответил Леша. Статья 42, пункт 9. Мила шепнула. «А если в нашу инфраструктуру влезет кто-то сверхов, тогда все, ребята, пойдем в партизаны», — сказал я и сделал глоток зеленого чая. Экран продолжал бубнить. Диктор зачитывал, какие дома поддержали инициативу. Романовы, Уваровы, Рейнхард. Фамилии основных инвесторов из Архмагнетикса, Хайпмага и Новокода в корпоративном мире Российской империи. Полагаю, они не просто инвестируют в проекты, у них доля в оборонке. Значит, рано или поздно сунутся к нам снова. Тим, Леша наклонился ко мне, если они решат, что мы политический актив. Не решат, пока мы делаем интерфейсы знакомств, а не выкрикиваем лозунги. Макс поднял палец. Но ведь наш алгоритм уже умеет больше, чем просто совпадение по любимым фильмам. Он считывает код ауры. Это почти разведка. Я посмотрел на него. Вот она, настоящая проблема. Мы делаем слишком хороший продукт, поэтому держим язык за зубами. Разработка идет по плану. А если кто спросит, мы просто хотим, чтобы маги больше целовались. Телевизор внезапно погас. Смена сигнала. Кто-то отключил трансляцию. В зале возник гул. Люди переглядывались и перешептывались. Прекрасно, подвел я. А теперь давайте продолжим работать. Мы принялись за обсуждение. Снаружи все выглядело буднично. Внутри каждый чувствовал, что воздух стал тяжелее. Когда империя говорит «безопасность», лучше прятать идеи под матрас. Но мы уже были на ходу. А значит, отступать поздно. Вечер уже накрыл город. И в огромном офисном пространстве Аркадии большинство сотрудников ушли по домам. Но далеко не все. На одном из верхних этажей тусклый свет пробивался сквозь жалюзи в просторном кабинете. За массивным темным столом сидел Геа, роняя ругательство сквозь зубы и нервно постукивая пальцами по клавиатуре ноутбука. Он просматривал биржевые котировки и, судя по его побагровевшему лицу, результаты оставляли желать лучшего. Когда он кликал мышью, раздавалось тихое шипение, будто он сам готов был закипеть от злости. «Да что ж такое?» – пробормотал Геа, громко стукнув по столу. «Куда ни глянь, все летит вниз. Только Хэкспэй удерживает позиции, а толку с него мало». В дверь кабинета раздался тихий стук. Геа вздрогнул, оторвал взгляд от экрана и, стараясь сохранить остатки спокойствия, сказал: «Войдите». Дверь приоткрылась, и внутрь шмыгнула рыжеволосая девушка. На ней была длинная футболка, обтягивающая яркие лосины и никакой обуви. Ари бесшумно ступала босыми ногами по ковру. «Ариадна», — произнес Геа, откидываясь на спинку кресла, — «какие-то новости». «Да, дядя Геа», — негромко начала она, подходя ближе. «Как там магнит?» — усмехнулся Геа. Она тихо, почти шепотом, продолжала. «Я работаю в команде второй день, пока осваиваюсь». И Геа приподнял бровь, захлопнув ноутбук. «Что можешь рассказать? Они действительно хотят превратить сервис знакомств в что-то гораздо более масштабное», — произнесла Ари, присаживаясь на край кресла напротив. «Я пока не поняла всех деталей, но кажется, это будет что-то крупное для магов». «ХММ», — Геа нахмурился, — «меняет направление, только получив инвестиции, а меня в известность поставить забыл, или не захотел. Разве он не в курсе, что это против наших договоренностей?» Ари пожала плечами. «Я знаю лишь то, что слышала краем уха. Тим не афиширует это перед новичками, но Макс и Гоша проговорились между собой, что все пойдет по другому сценарию». ХММ, Геа потер подбородок. «В любой схеме есть слабые звенья. Ну что ж, с одной стороны, он меня не сильно удивил. С другой, это может быть рискованно для наших инвестиций». Он задумался, а девушка замерла, робко глядя на него. Отношения между ними не были дружелюбными, несмотря на родство. Это было единственным, что их сближало. Наконец, он наклонился к Ари. «Ладно, продолжай наблюдать. Мне нужны все детали. Когда они собираются презентовать новый продукт? Как будут растить команду? Как тратят деньги?» «Поняла», — Ари посмотрела в окно кабинета, за которым мерцали огни ночного города. «У них, кстати, есть еще кое-какие внутренние конфликты. Тот же Макс не особо рад, что им не сказали все сразу». «Прекрасно», — Геа усмехнулся. «Конфликты в команде Тима могут сыграть мне на руку, но это плохо для общего дела». Ари вопросительно подняла взгляд. «Я так понимаю, вы хотите держать Тима на крючке?» «Да», — Геа произнес это с таким видом, будто иначе и быть не могло. «Иначе он слишком вольный. Мне нужно контролировать ситуацию. Я буду все докладывать», — заверил Ари. «Надеюсь, за это вы». «Разумеется», — Геа прервал ее, — «я не оставлю твоих заслуг незамеченными. Будут и премии, и прочие бонусы. Но только будь осторожна. Тим хитер. Если он поймет, что среди его сотрудников есть шпион, все полетит в трубу». Ари вздохнула. «Я это понимаю. Постараюсь вести себя естественно». «Так и делай», — Геа кивнул. «А теперь иди, уже поздно. Завтра я жду от тебя более конкретной информации». «Хорошо», — тихо ответила Ари и поднялась. Она пошла к выходу, почти бесшумно ступая по ковру. Геа, откинувшись обратно в кресло, на миг задержал на ней взгляд, отмечая ее легкую походку. Затем снова открыл ноутбук, вернулся к своим котировкам и зло процедил. «Так, Тим, хочешь играть по своим правилам? Посмотрим, кто кого переиграет». Глава 11. На следующее утро я торчал в приемной Геа битый час. Занятие было не из приятных. Мягкий диван, тоска и секретарша Маша, которая раз за разом кивала мне и говорила: «Еще минутку, Тимофей». Он почти освободился. Я ерзал, глядел на часы, пытался выглядеть спокойным, но внутри закипал. От нечего делать я совершил набег на Open Space, чтобы проверить, чем там заняты мои люди. И это повергло меня в шок. Они, похоже, наконец нашли общий язык. Макс и Зу сидели нос к носу, обсуждая какой-то кусок кода, причем весело смеялись. Гоша с серьезной миной сидел отдельно, разбирался со спецификациями. Мила о чем-то судачила с Ари, правда, периодически ее взгляд метался ко мне, мол, «Тим, спаси». Но при этом они обе улыбались, будто по-настоящему дружили. Даже Аллочка не строила пафосную мину королевы, а вполне миролюбиво шушукалась с Дашей, обсуждая планы продвижения. Вся эта гармония выглядела подозрительно, но я решил: «Окей, пусть работают, лишь бы дела шли». Вернулся обратно к Маше, а она мне: «Еще чуть-чуть, Тим, Геа освободится». Я лишь кивнул. «Подгонять инвестора – плохая идея, особенно если ты уже успел вломиться к нему однажды». Пришлось продолжить моральные страдания на диване. Минут через 10 дверь кабинета наконец-то раскрылась, и оттуда вынырнул Геа в сопровождении знойной брюнетки с сумкой через плечо. Выглядели они, прямо скажем, очень довольными. Мадам была одета слишком просто для таких хором, хотя, может, это здесь норма. Тем более у них фракталова мода такая, что не поймешь. Ну да, массажистка, наверное. И кто знает, какие они места друг другу массировали. Геа и мадам кинули друг на друга заговорщические взгляды, буркнули пару ласковых напоследок, и девушка вышла из приемной. «Заходи, Тим», — поманил меня инвестор. Я поплелся в его кабинет, полной решимости добиться конкретики. Пахло там, кстати, какими-то ароматическими палочками. Видимо, госпожа-массажистка навела уют под свой стиль. Геа выглядел по-утреннему бодрым, хотя, судя по его сияющей физиономии, бодрость у него была не чисто утренняя, а ну, сами понимаете. Я сел напротив и сказал без лишних прелюдий. «Ждал тебя целый час, надеюсь, оно того стоило». «Да перестань», — Геа сверкнул безупречными зубами. «У меня дела, встречи, инвестиции, штука серьезная. Ты должен понимать, раз залез в этот бизнес, но давай к сути. Все идет по плану, идет», — кивнул я, сдерживая раздражение. «Команда уже адаптировалась. Новички работают с азартом, старички тоже». «Прекрасно», — Геа довольно потер руки. «А то у меня свои планы на вас. Хочу отметить наше сотрудничество, наладить, так сказать, командный дух». Он закинул ногу на ногу и посмотрел так, будто я должен был радостно скакать в ответ. «Ты предлагаешь корпоратив?» – переспросил я. «В принципе, это неплохо. Я тоже думал, что надо как-то команду встряхнуть. Но, – прищурился я, – для меня важен формат. Формат будет простым», – я отмахнулся. «Небольшой ресторанчик, все твои люди, чуть-чуть алкоголя, официанты, легкая музыка. Поднимем тосты за великие свершения». Я кивнул. «Хаем, а может и хорошо, пусть народ расслабится. Но надо посмотреть, не слишком ли там все официально». «Да, отлично», — сказал я, не показывая сомнений. «Небольшая тусовка поднимет командный дух». «Точно», — Геа подался вперед. «Я ждал твоего согласия. Скажу Маше, чтобы все подготовила в лучшем виде. Я думал сам устраивать подобное мероприятие, но если Аркадия хочет проинвестировать и этот пункт нашего общения, то я не против. Пускай будет. Но пока, раз он в хорошем расположении духа, нужно кое-что прощупать. Я слышал, параллельно с нами работает еще одна команда», как бы невзначай бросил я, стуча по кроссовку и в то же время тщательно следя за его реакцией. Но он и бровью не повел. «Я, инвестор», — пожал плечами Геа, — «диверсифицирую риски. Неужели ты думаешь, что я буду складывать все яйца в одну корзину? Вы всего лишь одни из, и это не должно быть обидно. Просто это факт. Говорят, между нами какое-то соревнование», — прищурился я. «Не верь слухам, Тим», — усмехнулся Геа. «У вас отличное приложение, такое масштабное, что скоро захватит весь мир. Правильно ведь?» Я сжал зубы. Он сказал слово «масштабно» с особой интонацией, и у меня тут же появилось неприятное ощущение, что он уже про что-то знает. Похоже, Аллочка все-таки сливает ему инфу. «Сука такая!» «Безусловно», — кивнул я. «Все будет магнит». «О!» — похлопал в ладоши я. «Отличный слоган для рекламной кампании. Когда, кстати, у вас релиз?» Я ощутил, что меня словно ткнули мордой в бетонную стену. «Ну, приятель, вот и началось. Релиз чего именно?» Прикинулся я дурачком. «Приложение», — отрезал он, — «того самого, что должно собрать 100 тысяч пользователей за полгода». Я вздохнул. «Пока назвать точную дату не могу. Мы сейчас немного перерабатываем структуру». «Структуру?» — он приподнял бровь. «Тим, я покупал почти готовое приложение, а ты сейчас мне говоришь о том, что вы что-то кардинально меняете». Внутри у меня все кипело. «Точно, Аллочка». Но я сделал безразличное лицо и пожал плечами. «Ладно, скажу иначе. Мы готовим мощное обновление, крупное, без лишней скромности, оно перевернет магический рынок. Но нам нужно чуть больше времени, чтобы все отшлифовать. Понимаю, но дату релиза я хочу слышать не как-нибудь позже, а конкретно, скажем, завтра». «Завтра?» — фыркнул я. «Ты же понимаешь, что за день ничего не изменится». «Понимаю», — ухмыльнулся Геа, «но я инвестор, а инвестор любит четкие сроки. Так что завтра жду от тебя конкретную дату, и вечером отмечаем наш союз». «Согласен, ох, как же я хотел ему высказать все, что думал, но пришлось сдержаться». «Хорошо», — выдавил я, «завтра озвучу тебе четкую дату». «Отлично», — он встал, демонстрируя, что разговор окончен. «И да, Тим, надеюсь, ваше масштабное обновление будет действительно масштабным. Сделайте все возможное, чтобы о магнит говорили везде». Звучало это так, будто он намекал. «Я уже знаю о ваших планах. Просто намек за намеком. Понятно, зачем он меня сегодня вызвал. Еще и мариновал столько времени, чтобы я ему что-нибудь сболтнул в сердцах. Но он не на того напал. на меня его давление не действует. Обязательно, процедил я сквозь зубы и двинулся к выходу. До завтра. Я хлопнул дверью негромко, но в душе хотел ее выломать. В приемной Маша покосилась на меня и скривила вежливую улыбку. Я, не останавливаясь, рванул к лифту, чувствуя, как внутри все клокочет. Злой я прибыл в Open Space. Мои люди по-прежнему сидели по группкам, трудились. Надеюсь, хоть у них есть хорошие новости. Подошел к Максу. Ну что, как успехи? Да вроде норм. Он показал мне код на экране. Смотри, Зу подкинул классную идею для оптимизации. Теперь все летает. Отлично, я кивнул. Продолжайте. Завтра у нас будет корпоратив от ГЭА. Присутствие обязательно. Правда, Макс с прищуром улыбнулся. Давно хотел расслабиться. С радостью, сказал Гоша, отрываясь от серверов. Думал, ты нам тимбилдинг закатишь, шеф. А тут ГЭА. Разница небольшая, вздохнул я. Заодно все познакомитесь. Так что не опаздывайте. Они оба понимающе переглянулись. Я пошел дальше, к Миле. Она развернулась ко мне и прошептала. Тим, не могу больше терпеть. Ари постоянно лезет ко мне в макеты. Спрашивает, зачем там дополнительные поля. Я говорю, что это для романтических расширений, а она сверлит меня взглядом. Спокойнее, я понизил голос. Продержись еще немного. Нам надо время, чтобы запатентовать кое-что и не спалиться. Да я понимаю, просто меня уже трясет от этого любопытства. А вдруг она догадается? Пусть догадывается, усмехнулся я. Пока мы не выкатим релиз, все будет только на уровне слухов. Главное, ты держись. Мила вздохнула, кивнула и показала мне макет интерфейса. Она сомневалась, куда поставить иконки, слева или сверху. Я быстренько вспомнил, как выглядели соцсети в моем прошлом мире, и начертил ей набросок. Во, оживилась она, гораздо понятнее. Тим, спасибо. Пожалуйста, я улыбнулся. Заканчивай и не переживай, мы на коне. Хорошо, она улыбнулась в ответ, как скажешь. Остальных решил сейчас не трогать, чтобы не отвлекать от работы. Только заметил, что Леши нет, видимо, ушел по делам. Внутри у меня назревал вопрос, как быть с патентами. Это нужно сделать как можно скорее, чтобы обезопасить себя. Без этого я не смогу назвать точную дату релиза для ГЭА. Команда внесет изменения в проект быстро. А вот патент. Мы не можем стартовать, пока все права на соцсети не будут принадлежать нам. Надо было позвонить Леше и выяснить, что он накопал. Вышел в коридор, набрал. Лех, ты где? Я тут по нашим делам бегал. Услышал я его голос. Как раз собирался тебе звонить. Давай встретимся в кафешке «Ароматное зелье» через 20 минут. Поговорим без лишних ушей. Согласен, сказал я и поспешил в сторону лифтов. Спустя обозначенное время я зашел в уютное кафе, с простеньким, но притягательным интерьером. Леша сидел в углу, откинувшись на стуле, перед ним уже стояла чашка кофе. Я подошел к нему и сел напротив. «Привет, что-то ты хмурый». «Да все нормально, просто голова кипит». Леша отодвинулся, чтобы официант поставил передо мной стаканчик с латтино-миндальным. «Заказал тебе, как обычно, для разогрева». «Пойдет». «Ну, давай с новостей, рассказывай». «Начну с патентов», — кивнул он. «Как мы и говорили, всю соцсеть так просто не запатентуешь». «Алгоритм Макса, да, я уже подал бумаги, там все четко». «А вот с интерфейсом, проблема, есть патенты у крупных игроков, Хайпмак, Новокод». «Короче, если мы тупо пойдем патентовать наши экраны, рискуем угодить в конфликт». «То есть никак», — уточнил я. «Можно, но придется выдумать нечто супероригинальное или проверять каждую мелочь». Он развел руками. «Будет долго и дорого. И что ты предлагаешь? Давай пока зарегистрируем только алгоритм», — предложил он. «А интерфейс доводить потихоньку, изучая, чем владеют конкуренты. Если найдем что-то уникальное, патентуем. Если нет, ну и бог с ним, успеем потом». «Логично», — задумался я. «Мне сейчас важнее, чтобы код Макса не увели, а всякие кнопочки да черт с ними. Так и сделаем. Плотнее пообщайся с Милой, узнай, какие у нее есть идеи, вдруг что-то патентуем отдельно». «Понял», — кивнул он. «Я так и собирался. Мы сделали поглотку напитков. В голове у меня все вертелось о разговоре с ГЭА. Решил поделиться. Сегодня утром виделся с ГЭА. Он прям требует дату релиза. Завтра хочет слышать. И собирает мини-корпоратив». «Ха», — Леша усмехнулся. «Отлично, корпоратив, это же здорово. Команда сблизится. Потом в офисе будет меньше негатива. Может, я скривился, но даты релиза у меня нет. Без прав на соцсети я не буду ничего выкатывать в массы. Ну, так назначь условную на какой-нибудь срок. Он пожал плечами, главное, чтобы было что показать, а уж точный релиз можно сдвинуть. Ты здорово знаешь эти фокусы, усмехнулся я, но знаешь, есть еще одна проблема. Какая? Дело было щепетильное, но без него, мне его не решить. Я решил, что пора открыть ему карты, выдал. Помнишь Кораблева? Леша поморщился, что-то припоминая. Это тот, на кого ты работал, чтобы прокормить нас? Да. И что с ним? Он трясет с меня долг, 1,5 миллиона. Леша потер виски, глядя на меня глазами. Ты серьезно? 1,5 ляма? С каких делов ты задолжал такую сумму? С каких? Я пожал плечами. Серверы, хостинги, зарплаты, набежало по мелочи. Я, конечно, не кричал об этом на всех углах, но чтобы магнит жил, пришлось влезть к нему в долги. Ох, Тим, вздохнул Леша, вот это номер. И когда он требует вернуть? Дал мне 2 недели. Вчера его амбалы меня аккуратно сопроводили, так что это очень серьезно. 2 недели, Леша присвистнул. И где найти такую сумму? Геа явно не обрадуется, если узнает, что ты выкачиваешь деньги из проекта на такие цели. Ну вот, я и хочу, чтобы ты придумал, как вывести эти 1,5 ляма из наших инвестиций, не привлекая внимания. Леша впал в ступор. Тим, это же, мягко говоря, сомнительно. Ты сам считал бюджет, парировал я. Нам хватает на разработку, на ЗП, на сервера. А эти 1,5 миллиона, фактически я уже вложил их в проект. Просто теперь мне надо закрыть долг, как кредит, понимаешь. Звучит красиво, но юридически это может быть нарушение договора с ГИА. А мы сделаем так, чтобы выглядело все чисто. Я подался вперед. Ты же юрист, думай, как прокрутить, чтобы не было вопросов. Какие-нибудь консалтинговые услуги или еще что-то. Леша сморщился. Ох, Тим, я не в восторге. Понимаю, пожал я плечами, но другого выхода у меня нет. Или отдам долг, или получу проблемы в стиле разрядом молнии по лбу в темной подворотне. Ладно, сдался Леша. Посмотрю, что можно сделать. Спасибо, я ухмыльнулся и поднял стакан в шутливом тосте. За наше темное сотрудничество. Ох, он поднял свой кофе. Пусть пронесет, мы доели, кое-как переварили информацию и вернулись в офис. Я заметил, что Леша на протяжении дня ходил в каком-то отупении. Видимо, просчитывал варианты. На следующее утро я опять явился пораньше. Планы у нас были громадные, нужно было смотреть, что там в коде, как у ребят дела. Но толком даже не успел раздеться, как в наш угол в OpenSpace заглянул Геа собственной персоной. Был он в безупречном костюме, улыбался во все зубы. «Доброе утро, дорогие!» – провозгласил он, и все вскинули головы. «Напоминаю, что сегодня вечером мы устраиваем маленький корпоратив для Магнит. Жду всех в 7 вечера в ресторане «Лунное сияние». Он тут поблизости». «Все придут», – сказал я, стараясь выглядеть дружелюбным. «Спасибо за приглашение». «Замечательно», – он повернулся на пятках. «Если что, я буду в своем кабинете до обеда, можете писать мне на почту». «И да, Тим», – он слегка наклонился. «Надеюсь, дату релиза ты мне к тому времени озвучишь». «Озвучу», – я улыбнулся через силу. «Отлично», – я покинул офис, прощально махнув рукой. Я выдохнул, посмотрел на Макса, Гошу и остальных, которые осторожно переводили взгляд с меня на дверь. «Ребята, работаем, а вечером отдых и веселье». Они заулюлюкали от радости, а я поманил Лешу, чтобы мы отошли в сторону. Леша выглядел таким смурным, будто его заставили обналичивать не миллионы, а душу дьяволу продать. «Что, не выспался?» – подмигнул я. «Ага», – буркнул он. «Ладно, не будем играть в кошки-мышки». Вот, он протянул мне несколько листков с распечатанным планом. Я быстро пробежал глазами. Там подробно описывалась схема с консалтинговой фирмой-однодневкой, через которую мы можем вывести средства за выдуманные услуги. Затем переводим дальше и, если надо, хоть наличкой, хоть прямым банковским переводом покрываем долг. Все прям как в моем старом мире. Это то, что я подумал, да. Приподнял я бровь. Старый добрый способ, старый, он виновато пожал плечами. Мы можем обосновать, что у нас консультации по магической архитектуре или исследования рынка и все такое. Гениально, ухмыльнулся я. Только осторожнее, он нахмурился. Если Геа устроит серьезную проверку, вся жизнь риск, я похлопал его по плечу. Но спасибочки, ты меня очень выручил. Я еще ничего не сделал, вздохнул Леша, только дал схему. Нужны контакты, подставные лица, хорошие документы. Если что, помогу, но сразу предупреждаю, это незаконно». «Да ладно», я сверкнул улыбкой, «сам понимаю. Главное, выжить и закрыть этот проклятый долг». Он неопределенно кивнул и ретировался к своему месту. «Я же припрятал эти бумаги в надежное место, в папку без названия и убрал в ящик своего рабочего стола под замок. Нужно будет вечером забрать их с собой, чтобы они в офисе не висели». Внутри я все же радовался, ведь Леша согласился. А это сильно упрощало мою жизнь. Оставался еще момент с релизом. По пути к Максу в квартиру я ломал голову. Какую бы дату назвать ГИА, чтобы и не слишком рано, и не слишком поздно. Нужно было время, чтобы мы завершили патент на алгоритм, допилили соцсеть, устроили закрытый бета-тест. Глава 12. Поразмыслив, я решил назначить релиз через месяц. Вроде не слишком много, чтобы ГИА разочаровался, и не слишком мало, чтобы мы сами себя не загнали в угол. Подгадал день примерно к началу квартала. Патент, насколько мне известно, должен быть сделан за 2 недели. Магия сильно ускоряет все процессы. В моем мире это бы заняло больше года, а тут красота. Ну и через месяц приложение в принципе должно быть готово к запуску. Нужно только об этом сказать ребятам. Они специально не поднимали эту тему, хитрюги, чтобы дать себе фору. А я не хотел называть дату, пока четко не улажу все проволочки с патентом. В общем, отправил ГИА письмо с датой релиза. Точнее, не просто письмо, а целое сочинение, где разжевывал, почему нам нужен именно месяц и не днем меньше. Краем глаза глянул на часы. Уже подползала середина рабочего дня. Хотелось откинуться назад и выдохнуть, но особо расслабляться было некогда. Сперва надо было проверить, как там движется работа у команды. Я видел, что Макс, по обыкновению, что-то активно строчил. Вид у него был взвинченный, редкий случай. Подошел к нему, кинул взгляд в монитор. «Что случилось, Макс? Ты выглядишь так, будто готов атаковать код с топором». Он мрачно оторвал руки от клавиатуры. «Утечка памяти на одной функции. Весь алгоритм проседает». Пытался прибить, но она снова и снова жрет оперативку. «Понятно», — хмыкнул я. «И что сейчас? Сижу чиню, но уже час убил». Я хлопнул его по плечу, усмехаясь. «Час? Ну ты прямо страдалец. Это ведь не так много. У тебя все получится. Верю в тебя, старик». Макс раздраженно вздохнул, но повернул ко мне монитор, показывая строчки, где была завязка. «Вот здесь, видишь, я подгружаю массив, потом обрабатываю, потом свожу с другим массивом, и оно не высвобождается. То есть логика проста. Ты порождал объект, а закрывать его не стал». «Да, да закрывал», — возмутился он. «Просто тут еще ЗУ прикручивал параллельный механизм многопоточности. Может, там загвоздка. Механизм отличный, не хочется его рушить». Пока он возился в коде, я в уме прокрутил возможные варианты. Сунулся чуть ближе. «Дай-ка я». У Макса хоть и крутые навыки, но иногда у него глаз замыливался. Я быстро пробежался по строчкам, как будто что-то в них понимал. Ткнул пальцем в первую попавшуюся. «А эту смотрел?» — спросил его я. «Ой, Тим», — фыркнул Макс, — «вот чего ты начинаешь. В коде не бум-бум, а туда же», — говорил он, всматриваясь в указанную мной строчку. «Так, стоп», — я видел, как его глаза сами собой полезли наверх. «Подожди-ка», — застучал он по клавишам. «Подожди-ка, подожди-ка, сейчас». ЗУ вставил свою оптимизацию, а вот освободить память забыли. «Пара правок, удаляем ненужный параметр, и все». Он замер, с осторожностью глядя на меня. «Попробуй сейчас», — усмехнулся я, жестом показывая «запускай тест». «Да ладно», — Макс с видом «не верю» кликнул. «А во, да оно работает, смотри, утечки нет». «Ну, я же говорил», — подмигнул ему я. Он облегченно выдохнул. «Ты просто удачливый, как никто другой, Тим». «Спасибо, я думал, придется переделывать все ядро», — я ответил легкой улыбкой и громким шепотом. «Переделывать ядро будем, когда я придумаю что-нибудь еще, а пока, успокойся, пиши дальше». Он вытаращился на меня ошалело, с видом только не это, но я дружески хлопнул его по плечу. «Шутка», — усмехнулся я. Макс прощелкал результаты, порадовался, что все корректно. Я постучал его по спине и двинулся дальше, проверить остальную команду. Гоша, зацепившись за свои серверные настройки, выглядел куда спокойнее. Он лишь пожаловался, что некоторые новые библиотеки слишком требовательны к железу, но вроде бы уже нашел обходные пути, поставил что-то экспериментальное. «Я тут, Тим», — гонял прогон. «Все держится. Если не подкидывать нагрузки, а обойтись тем, что ты говорил, то мы не упадем». «Отлично», – заверил я его. «Нагрузки у нас не в приоритете». Мила колдовала над макетами, Ари сидела рядом, задавала кучу вопросов, но я понял, что Мила приспособилась. Она умело уходила от темы соцсетей и старательно подчеркивала, что это дополнительные поля для романтики. Хорошо, что девчонки не переругались, как было в первый день. Они даже шутили. «Я», — сказал Ари, — «не понимаю, зачем нужно столько вариаций на экране? Это чтоб было красивее», — якобы серьезно отвечала Мила. «Тебе же самой нравятся красочные кнопочки?» Ари хмыкала, но вроде соглашалась. Даша обсуждала с Аллой пиар-подходы. Я краем уха услышал, как они сетуют на слишком малый бюджет для маркетинга. Алла поддакивала, стараясь выглядеть очень нужной, но голос ее стал заметно спокойнее. Похоже, ее амбиции слегка поутихли. Ну или стало хитрее. Я ухмыльнулся. «Идеальная картина, все заняты, никто не орет». Пожав плечами, я вернулся на свое место. Надо глянуть, не отписался ли я. Сюрприз. Никакой реакции. Уж полдня прошло, а он молчал. У меня защелкало в затылке. Чего он притих? Обычно весь из себя деловой и разговорчивый. А тут, ноль эмоций. Может, советуется со своими экспертами, пробормотал я себе под нос. Или просто занят очередной массажисткой. Немного давило на нервы, но не критично. Я решил не париться, хотя в глубине души понимал, если припрет, опять вызовет к себе без предупреждения. Но его согласование мне нужно было, потому что я еще не сообщил дату релиза команде, а они, засранцы такие, сами и отмалчивались. Но мне нужно было их на что-то нацеливать, а без ответа я этого делать не мог. Он точно будет ее оспаривать, и мы будем ее дополнительно согласовывать. Зачем тогда раньше времени сообщать об этом ребятам? Нет уж, я предпочел пока молчать, дабы избежать ситуаций, в которых буду выглядеть тряпочкой. Так и прошла еще полчаса. Я методично вникал в дела, поглядывал в монитор, ждал письма от Геа. Тишина. Ну его к лешему. Есть другой фронт работ. Надо было уже заняться подготовкой консалтинговой движухи. Без этой мутной схемы деньги на долг Кораблеву не вытащить. Без этого я сильно рисковал. Но есть одна проблема. Open Space, сидим все бок о бок, новенькие рядом, и Аллочка стреляет глазками. Не хочется подставляться. Нужно срочно обзаводиться собственным кабинетом, пробормотал я. Место, где я смогу безнаказанно решать тайные вопросы. Как в старые добрые времена, и как по заказу, ко мне подскочил Леха. Пристроился рядом на стуле, заговорил полушепотом. «Тим, я все обдумал насчет Кораблева. Надо действовать, иначе время уходит». «Да», — насторожился я, — «и что придумал?» «Есть одна фирма, Керамод. Они помогают совершать нужные проводки без шума и пыли, плюс анонимность на уровне». Я скосил взгляд на Зу, который сидел метрах в 10, потом наклонился к Лехе. «Геа может знать о Керамод. Они ведь на этом рынке не вчера появились. Да они работают уже много лет», — заверил Леха. «Если б кто-то мог их раскрыть, давно бы раскрыл. Считаются достаточно солидными, прям легенда в своих кругах». «Ладно, легенда», — проворчал я, — «всякое бывает. Я уже назначил встречу», — он продолжил еще тише. «Виктор Петрович, барон, человек с большим кругом связей. Говорят, с аристократами дружит, обеспечивает им разные пути вывода капитала, и нас согласились принять через час». «Через час?» Я приподнял бровь. «Оперативно». Леха улыбнулся, но видно было, что нервничал. «Извини, что так быстро, но они сами сказали, или сейчас, или в другой раз ждите неделю, а у нас нет недели». «Да, да уж нет», я кивнул и потянулся, делая вид, что просто разминаюсь. «Ладно, выезжаем». Мы тихо смылись, сделав вид, что у нас неотложные дела по финансам, да так, чтоб никто ничего не заподозрил. Пока ехали вниз в лифте, Леха болтал без умолку. «Тим, я всю ночь думал, как же так, ведь это нечестно по отношению к Геа, по сути. Но и ты же не в карман себе деньги берешь, а возвращаешь долг, который был вложен в тот же проект. Успокойся, дружище, именно так все и есть». Я поправил ворот рубашки. «Я не ворую ничего у Магнит, я компенсирую то, что уже вкладывал раньше. Я знал, что нужно будет отдавать, но не думал, что он пронюхает про наши инвестиции и так быстро попросит вернуть. Если и есть кто-то, кто поступил нехорошо, так это я сам, что влез в долги к Кораблеву без достаточных гарантий. Но теперь надо как-то выкарабкиваться». «Понимаю», он вздохнул. «Просто непривычно. Запомни, в нашем мире», я усмехнулся, вернее будет сказать, «ни в одном мире, Ни один большой бизнес без хитрых схем не проживает. Так что расслабься и делай, что нужно. Мы выскочили из здания, взяли такси. Шофер, мужичок лет 40 с внушительной бородой, на нас покосился, но вопросов не задавал. Пока ехали, Леха не мог успокоиться. Теребил какие-то бумаги, явно нервничая. «Тим, слушай, а вдруг Геа все-таки узнает? Проследит за операциями, проверит фирму и все». Я мельком глянул на него. Ему бы валерьянки сейчас. Если б Геа все про всех знал, нас бы уже давно прижали к стенке. Не думаю, что он станет так глубоко копать в операциях. К тому же ты мне сам сказал, что эта фирма гарантирует анонимность. А это многое значит. Так нам проще. Да мало ли что она гарантирует. Мы все-таки новички. Нас кинуть как нечего делать. Только не меня, покачал головой я. Не переживай. Посмотрим, что они из себя представляют. И если нас что-то насторожит, то просто не будем ничего оформлять и все. Леха прокручивал в руках ручку, постукивал ей по своим бумагам. Просто я, пробормотал он, я не люблю левые схемы. Люблю, когда все по закону, понимаешь. Но и я понимаю, что у нас нет вариантов. Правильно понимаешь, хмыкнул я. Кораблев не будет ждать вечно, а легальным путем деньги из проекта не вытащить. Геа точно взорвется, когда узнает, что бабки ушли откровенным бандитам из Астрокодекса. Мы так и катились через центр Москвы. Я поглядывал на улицы, стараясь не отвлекаться, но мысли крутились вокруг возможных косяков. В моем прошлом мире я сталкивался с такими консалтинговыми конторами неоднократно, когда нужно было грамотно решить вопросы с финансовыми потоками. Но тогда я был куда увереннее, имел большой капитал и мог позволить себе жестко диктовать условия. Сейчас же я на волоске, стоит Геа учуять подвох, и пиши пропало. Тем временем мы подъехали к старому зданию, немного обшарпанному, но располагавшемуся прямо в сердце столицы. С виду, типичная дореволюционная постройка, где сейчас наверняка арендуют офисы за бешеные деньги. Леха нервно заерзал. «Похоже, мы на месте», – прошептал он. «Мы вышли, осмотрелись. Фасад обшарпан, но кое-где виднелись следы дорогого ремонта. Пластиковые окна, современные системы наблюдения. Такси уже умчалось, и мы остались перед тяжелой дверью. Я нажал кнопку домофона, под которой значилась фирма «Керамот». В динамике зашипело. «Слушаю вас, мы к Виктору Петровичу», – отчеканил Леха, стараясь звучать официально. «Он нас ждет насчет консультации. Поднимайтесь на третий этаж», – сказал женский голос. Дверь щелкнула, мы зашли внутрь, поднялись сквозь узкий, но удивительно чистый подъезд. Стены в приятной постели, рядом в коридоре поставили декоративные горшки. «Ничего так, уютно», – буркнул я, а Леха только кивнул, сглатывая ком в горле. На третьем этаже увидели массивную дверь с латунной табличкой «Соколовский В.П.» и партнеры чуть ниже приписку. «Керамот». Выглядело солидно, не какая-то конура. Я постучал и сразу же толкнул дверь, там была небольшая приемная. За столом сидела молодая девушка с подчеркнуто длинными ногами, обтянутыми узкой юбкой. Похоже, специально поставили открытый стол, чтобы можно было все это разглядеть. Она кокетливо поправила очки, взглянула на меня чуть из-под лобья и лукаво улыбнулась. «Здравствуйте. Чем могу помочь?» Леха кашлянул. «Здравствуйте. Мы от...» Он хотел сказать «Магнит», но я быстро его одернул, и он переключился. «Мы на встречу с Виктором Петровичем. Нас ждут. Моя фамилия – Борецкий».